уголь. Удивительно, насколько притупляются чувства, когда ты занят тяжелым физическим трудом. Я работал у топки, возил доверху нагруженные тележки с углем, ломал сухие ветки. Порой я целый день таскал на спине тяжеленные мешки из трюма по 100-метровой лестнице наверх, а потом еще пилил стволы деревьев, колол дрова, сгребал уголь, раздувал мехи и выбрасывал золу за борт. Мои коллеги, черные медведи, работали как заведенные. Кормили вечно голодные печи и очищали пол и механизм от сажи. Со мной они не разговаривали, да и друг с другом обменивались лишь редкими скупыми фразами, только когда это было необходимо. И вот сам того не замечая, я превратился в одного из них. Вскоре я оставил все попытки общения и вместе с ними молча тянул лямку машинного рабства. Равномерный ритм работы двигателя превратился в ритм моей жизни. Я, как все остальные, стал сам частью бездушного механизма. Единственной радостью был отдых в гамаке, надежда получить миску похлебки, стакан воды. Роль надзирателей выполняли в основном йети и добраньские быки, но и они производили довольно жалкое впечатление. Не имея по сравнению с нами почти никаких привилегий, они работали наравне со всеми, особенно там, где требовалась грубая физическая сила, и не гнушались даже взять в руки лопату. Всеобщие усилия были направлены на обслуживание печей. Печи обеспечивали работу мотора. Мотор вращал винты, а винты двигали молох. Все остальное не существовало. Корабль бороздил море, чтобы бороздить море. Самое бессмысленное занятие, какое только можно себе представить. Мускулы. Зато тело мое наливалось мускулатурой. Оно становилось все крепче, и вскоре на нем не осталось ни капельки жира. Тяжелые мешки с углем я, словно пуховые подушки, без усилий взваливал на спину. Толстые бревна 3-метровой длины таскал в одиночку наверх из трюма. С большущей корзиной угольных брикетов за плечами взлетал вверх по трапу, перепрыгивая через 3 ступеньки. Кожа на лапах загрубела настолько, что я мог закрыть раскаленные створки печи без прихваток. А жара, между прочим, рядом с ними стояла такая, что пот не успевал скатываться по шкуре, а тут же испарялся. Ночью мне снились все те же полыхающие печи и горы угольных брикетов. Я вообще перестал думать, даже во сне меня не посещала мысль, что на свете может существовать что-то более важное, чем печи и уголь, горящие топки и движение молох. Прошли долгие месяцы, прежде чем я снова увидел небо. Практически все время я проводил в стальном трюме корабля. Единственным связующим звеном с внешним миром была еле заметная сквозь клубы копоти круглая дыра в борту, через которую мы выбрасывали в море пепел. Время от времени я высовывал голову наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, но небо всегда было закрыто от меня дымом молоха. Внизу лоснились жирными грязными пятнами моря, из которого высовывались акульи пасти, жадно щелкающие зубами вслед пролетающим чайкам. Однажды какая-то печь вышла из строя. Добраньские быки развинтили ее на части, и мы должны были вытащить весь этот хлам на палубу, чтобы потом сбросить в море. В тот момент, когда из тяжелой чугунной дверцы на спине вывалился на палубу, резкий порыв ветра вдруг разогнал дым корабля —